Никто меня не убеждал и никуда я и не присоединялась, снова гордо вскинула носик Сфина, но, к счастью, хотя бы перестала бить харизмой и очарованием на всю округу. Уже спасибо. Просить больше я посчитала излишним, все равно ведь не выполнит. Эта богиня здесь лишь для того, чтобы получать дань за пользование медузой со своего мастера и присматривать за глупышкой. Сестра, укоряюще посмотрела сквозь повязку на свою родственницу Райдер. Ты же понимаешь, что прозвучавшее можно интерпретировать по-разному. Ответом ей было гордое молчание и немного поолевшие ушки. Похоже, она сказала, что думала, и только потом вспомнила про Шутин и то, как это может быть воспринято окружающими. Претор убедил, что на этой сцене я смогу блистать ярче обычного. Уму, артистично подскочила со стула Нерона. Ри сказал, что так я смогу защитить больше людей, ровно, спокойно, но главное адекватно, ответила Аталанта. Хорошо, помассировав переносицу, вздохнула Ольга, явно пожалев, что задала свой вопрос. Я так понимаю, искажения человеческой истории были больше ожидаемых? Если кратко, то да, больше, вздохнул я, покосившись на Нерону, после чего и начал свой рассказ. Флаурас, значит, вздохнула Ольга, дернув веком, смотря на явно заскучавшую от разговоров не о ней Сфина. Получается, теория Леонардо подтвердилась, и за каждой сингулярностью действительно стоит один из 72 столпов Соломона. Да, кивнул я, а что тут еще говорить? Напоминать, что ее заместитель вот уже 2 года играл за другую команду. Или то, что именно по его вине вся организация в упадке и мастеру приходится снова выходить раз на раз против Бога. Так я еще не настолько мелочная тварь, чтобы бередить только-только начавшие затягиваться раны на душе симпатичной мне девушки. Ох, мне о многом придется подумать, а пока все свободны. Ри, загляни потом к Романе, он хотел тебя осмотреть и убедиться, что все в порядке. Что скажешь, Романе? Напряженно спросила директору доктора, который позвал ее в свой кабинет через пару часов после осмотра вернувшейся команды. Ранее она сама дала своему подчиненному особые указания по поводу одной интересной личности, в частности по изучению его генома и сравнению с некоторыми образцами. ХМ, кроме того, что этот парень собрал настоящий цветник вокруг себя, мечтательно улыбнулся небритый мужчина. Ах, как же я ему завидую и негодую. Он посмел даже мою дорогую Маш прибрать к рукам. Как он посмел, мерзавец. Она его даже называет темпой, за стеклами очков стали набухать слезы то ли счастья, то ли негодования. Эрмани, еще одно слово на эту тему, прикрыв глаза и стараясь про себя повторять, что нельзя убивать собственных помощников, которые остались у нее в штучном экземпляре, еще и достаточно компетентные. Вот только сам доктор старательно вымарывал из ее рассудка последний аргумент своим поведением. Ладно, ладно. Тут же пошел на попятную мужчина, подняв руки. Но если серьезно, то ничего. Что, то есть, короткий миг ошеломления быстро прошел, уступив место усиленной работе мысли. Благо, новое тело, что стремительно возвращало чувствительность, вдобавок оказалось даже в чем-то лучше старого. Или это так сказывается бытие чистой душой без физической оболочки? Впрочем, сейчас не время для подобного самоанализа. Значит, он обычный магус, ты уверен? Нет, я как раз уверен, что он необычный магус. Скажу больше, он не маг. Теперь я уверен, что мои первые результаты были верны. Стоп, как это? Но он же маг. Именно, но я понятия не имею, каким образом он колдует, развел руками Романе. Ля, а, да-да, оторвавшая свой взгляд от изучения записи ученая быстро поняла просьбу коллеги, после чего вывесила на подставке карту. Энергетическое строение человека, известное любому, кто заглядывал в большой магический атлас хотя бы за первый курс, и нетерпеливо подстегнула подчиненных Ольга Мария. Это строение стандартного магуса нашего мира. Отличия, если и есть, то всегда незначительные. Чуть по-иному расположены цепи у мертвых апостолов, ну и, конечно же, призванные слуги вовсе не имеют цепей в нашем стандартном понимании, так как не обладают физическим телом. А теперь новая команда для Леонардо, которая рядом вывесила. Это анатомия человека, только какая-то странная. Сердце вроде расположено чуть выше, да и сосуды иные. Не говоря уже о том, что у человека лишь вены и артерии. Откуда еще 2 типа сосудов? Нервы и что-то еще? Зачем ты мне это показал? Ошибаетесь, директор. Это энергетическое строение нашего дорогого героя. Очень дорогого. Закивала болванчиком Леонардо. Такой кладезь тайн, которые предстоит открыть. Такое сокровище. Она мечтательно закатила глаза. Да, посмотрев на ушедшую в экстаз коллегу, Рома не смущенно хмыкнул. Так вот, как видите, директор, это совсем не похоже на известные нам цепи магической энергии. Это даже не цепи. Лишь при поверхностном осмотре их можно принять за таковые. Причем лишь один вид, указал он на один из типов сосудов. А вот что такое еще содержится в его теле, понятия не имею. Остальные виды энергии мы не смогли расшифровать. Просто ни с чем сравнивать. Будь у нас доступ к базе данных часовой башни, развел он руками. Странно, может ли он быть гомункулом, или даже истинным предком? Нет, исключено. Гомункулы Эйнцбернов нам известны, как и их возможности. Тут даже не близко это. Что касается истинных предков, ненадолго Рома не задумался. Такая вероятность мною рассматривалась, но есть одно но. Какое? Ри, человек, стопроцентный. Что? Но ты же, удивленная новостью, Ольга Мария указала на плакат со строением известного им человека. И тем не менее, я изучил его клетки вдоль и поперек, как и анализы крови. Они говорят однозначно. А значит, хватит этих дурацких пауз. Говори уже. Едва не рыча, директор с трудом удержалась, чтобы не схватить этого глупого идиота, что решил поиграть в актеришку театра и не побить головой об стену. Может, мозги встанут туда, где и должны быть, а не где они болтаются сейчас, доводя ее до белого коленя. Все анализы ложны, быстро выпалил доктор, что-то прочитав в ее глазах. Не может простой человек с самым стандартным составом крови иметь вот такое строение энергетических каналов. Это должно было отразиться на организме. А значит, все проанализированные образцы ложны. Он водит нас за нос. Эта новость напрягла директора. Если этот Ри пытается их обмануть, подтасовывая свои анализы. Нет, конечно. Даже возмущенно прервал поток ее мыслей Романи. Я сам делал срез кожного покрова и набирал склянки крови как из пальца, так и из вены. Он просто не мог их подменить. Так, я уже ничего не понимаю, рухнула на стул Ольга Мария. Скажи мне уже толком, с кем или чем мы имеем дело, и насколько это может быть опасно для халдея и человечества. Честно, понятия не имею, с дебильной улыбкой заявил этот шут, но быстро ее убрал, став серьезным. Но могу предположить, если то, что нам рассказали про его знакомство с Жанной несколько веков назад, правда, то перед нами человек, что прожил как минимум половину тысячелетия, а то и больше, скорее всего, гораздо больше. Тем более, все эти их разговоры про богов да и его прозвище. Хаэм, Рмунгант, я очень сомневаюсь, что это может быть настоящим именем. Да и та татуировка, она точно непростая, так как связана с энергетическими каналами в его теле. А ведь это говорящее имечко, верно, мировой змей, пожирающий собственный хвост. Стилизация вечного цикла, которая также имеет свое глубокое отражение и в подлунном мире. Но самое главное, его происхождение скрыто от нас. Но говорят, что сами боги даровали его в эпоху чудес людям. Но есть также еще одна легенда, что этот символ относится к тому времени, когда первые боги создали первых людей, самых сильных, самых могучих, самых идеальных, на их взгляд, бессмертных слуг и помощников. Но те взбунтовались и пошли против своих создателей, так как жаждали свободы и собственной судьбы, а не быть рабами у капризных небожителей. Много богов тогда сгинуло, но они победили, вроде как, истребив своих созданий, а потом они породили уже более слабую, смертную расу, которая не шла ни в какое сравнение со своим прародителем, и поставили над ними первого среди равных, которым стал Гильгамеш. Хотя в итоге тот также взбунтовался, так что Ураборос или Рмунгант стал символом цикла, когда создание рождается, а потом восстает против своего создателя, стремясь занять его место. Цикл разрушения и созидания. И что ты этим хочешь сказать? Что это все крайне любопытно. Он ведь не соврал про потерю памяти. Уж больно естественные реакции были. Но стоило ему увидеть что-то или начать взаимодействовать, как тут же будто вспоминал. И это касается всего. Воинских умений, магических навыков, да даже с нашими современными устройствами он стал обращаться достаточно умело. Хотя и с самыми простыми, но сам факт. А его знания... Как он спас вас, директор? Никто не знает и не умеет работать с душами. Это прерогатива богов, а также Гаи и Алай, Ири, как мы теперь знаем. А его способность подпитывать стольких слуг, на такое был способен лишь Грааль, который, вроде как, инструмент, что копирует божественные возможности в магическом эквиваленте. Слишком много совпадений. Хотя я все же могу ошибаться. Эх, и что нам теперь делать с этим первочеловеком? Еще и наверняка обиженным на богов. Что будет, когда к нему вернется память? Решит нас всех добить, так как мы стали заменой его собственному народу? Сомневаюсь, покачал головой Романи. Ведь раз он был знаком со святой Жанной при жизни и успел стать для нее хорошим другом, о котором она сохранила положительные воспоминания, даже будучи под контролем демона, то вряд ли он поступал так же, как наши нынешние враги. Да и его поступки сейчас говорят сами за себя. К тому же, пусть амнезия, тем более если она магическая, а не физическая, слабо изучена, но она не может изменить человека кардинально. Садист-маньяк не станет добрым самаритянином, как и наоборот. Значит, предлагаешь просто забыть и продолжать, как ни в чем не бывало. Устало массируя виски для избавления от начавшейся мигрени, спросила Ольга Мария. А почему нет? По сути, что это изменило в нашей ситуации? Махнул Романи в сторону картинки. Да и какой у нас выбор? Ты прав, ладно, спасибо за информацию. И продолжай собирать данные при следующих сингулярностях. Возможно, удастся узнать что-то новое о нашем помощнике. О, за это можете даже не переживать, весело усмехнулся доктор, кивнув в сторону всей еще погруженной в мечты Леонардо. Ну да, эта энтузиастка так просто не отпустит добычу, которая наполнена столькими сокровенными знаниями. Тогда постарайся, чтобы она не разобрала его на банке с образцами до того, как он спасет нас, решила напоследок пошутить директор, чтобы хоть так расслабить скопившееся внутри напряжение. Иначе выйдет крайне глупо. Медуза и Нус, вроде готово, критично осмотрел я свою работу. По сути, это даже не было полноценным ритуалом, так, времянка, которой пользовался кастер Фуюки, с той лишь разницей, что у него была одна точка фокуса для рун, анализ, а остальное шло как ограничители и направляющий стержень, чтобы анализу подвергался именно слуга, а не все вокруг, бессмысленно растрачивая вложенную в них ману. У меня же таких точек фокуса было три: кровь, душа и последний сменный бездна. И если первые два служили для создания нити с высшими планами, или точнее перемещения сознания по уже устоявшейся и рабочей связи, то вот последний был спроектирован так, чтобы его можно было в любой момент стереть, экстренно обрывая связь с этой стороны, на случай, если нашу связь кто-то сможет засечь или бездна окажется не слишком дружелюбным местом, даже для кого-то моего уровня. Кроме того, в сам ритуал были встроены ограничители на накачку энергии в виду просевшего контроля. Но даже так, по предварительным расчетам, меня должно хватить где-то на 10 минут, а потом все, связь разорвана, будь добр, плати заново. Естественно, кровью. Немного, сам понимаю, особенно при общении с, на удивление, доброжелательной сущностью, но чего еще ожидать от неоптимизированного ритуала, жрущего как стая оборотней и ведущего одной только великой матери известно куда. Надеюсь, сработает, вздохнул я, пробегаясь глазами по сводкам Кириллайт. Мягкий свет начал заполнять помещение, оккупированное мной и превращенное в некое подобие мастерской, благо после предательства льва места было с избытком, как и энергии после его смерти. Все же после обучения у костера могу хоть как-то ее измерить. Статус, имя, Йормунгант, раса, статистика, сила, 417, Б, ловкость, 3915, С, выносливость, 4731, В, удача, 1112, Е, магическая энергия, 1864, Е, навыки, целостность души, 61-317%. Небесный фантазм, защитного типа, ранг, вместо нормальной связи и видения, которое желал получить для укрепления контроля над возросшими силами, я получил лишь вспышку, головную боль и испорченное описание собственных показателей. Как еще воспринимать все эти каракули, которые точно не могли быть частью какого-либо языка, пусть и неизвестного мне? Хм, кстати, а ведь я такого не встречал еще. При этом в Халдее говорят на английском, в первой сингулярности был японский, а у Жанны – французский. Вот уже в третьей был очень искаженный английский, скорее всего старое наречие. Но даже его я понимал и мог говорить что с римлянами, что с племенами коренных британцев. Да, еще одна странность в копилку моего происхождения. Хоть я уже и вспомнил многое, но белых пятен хватает, так что ничего удивительного. Ладно, пожалуй, мне нужно отвлечься и спустить свое разочарование в каком-нибудь занятии, а не продолжать ломать голову над необъяснимым. Так что, плюнув на это дело, я отправился туда, где ощущал кровь Маш. Носительница этой самой крови обнаружилась на полигоне, ломая очередных каменных болванчиков, а ее любимого питомца рядом как обычно не наблюдалось. Этот пушистый зверек умудрялся скрываться от слуг на ровном месте даже в сингулярности, что уж говорить про Халдею, где он знает каждый закуток или отнорок, так что отсутствие Фау рядом с Маш было неудивительным, как и ее ответственность. Ну, хотя бы уже не раненый этим занимается, уже плюс. Опять ломаешь ни в чем не повинных големов. Привалившись к стене, интересуюсь у своего кахая, отмечая еще пару горок щебня, ранее бывших гордыми каменными изваяниями. Вот только с моим опытом было очевидно, что тренироваться на этих истуканах можно разве что в самом начале, движения медленные и прямые, без всяких изысков, а вложенные в них магом приемы не блещут разнообразием и откровенно не впечатляют. Удар у них сильный банально из-за веса, но какое это имеет значение, если любой маломальский опытный слуга просто не позволит по себе попасть. И даже Маш, не имеющая никакого хорошо поставленного стиля, и лишь небольшой опыт боев, без особых проблем разбирает тех на камушке, и даже самовосстановление не сильно этому мешает. «Простите, сэмпай», — повинилась смутившаяся девчушка, будто я поймал ее на чем-то постыдном. «Я не хочу быть самой бесполезной в отряде», — с неожиданной для столь мягкого характера твердостью возразила Кириэлайт, будто ее кто-то отчитывает. «И если даже Сфина, несмотря на не самую простую встречу, уже доказала свою силу, то вот от меня, за пределами одного лишь фантазма, толку ноль. И даже с ним, я, по большей части, не справляюсь, раз тебе, сэмпай, пришлось дополнительно прикрывать группу корнями. Не стоит так себя накручивать, Маш», — покачал я головой на этот спич. «У каждого в отряде своя роль, обоснованная их классом и личными навыками. Кто-то, как Райдер, хороша в скоростных нападениях и погонях, с шутин благодаря ее яду и регенерации сходиться в затяжных боях равносильно поражению. Жанна благодаря усиливающему барьеру может удивить неприятеля, а ты, а я самая слабая из всех ай», закончила за меня девчушка, после чего прикрыла макушку, по которой пришелся шлепок удлинившейся рукой. А смысл подобный навык скрывать, если в столкновении со львом он и так уже был показан, сэмпай? Зажимая пострадавшую часть тела, обиженно надулась Кириэлайт. «Нет, просто у тебя другое направление. Шутин провела в боях на несколько сотен лет больше, чем ты вообще живешь на свете, а с физической силой они пытаться в открытую преодолеть столь подавляющий боевой опыт равносильно поражению. Медуза мало того, что живет дольше, так и с боевым опытом у нее тоже более чем порядок, ибо основными ее противниками были не очередные безымянные идиоты, а идиоты именитые и с большими дубинами. К тому же, что первое, что вторая едва ли смогли бы пережить залп Спартака в упор, а ты не просто пережила, но и спасла целый город. Но даже если не брать подобный аспект, тебе просто не хватает опыта и навыков, что вполне исправимо. А вот твоему духу не хватает сознательности, раз он заставляет невинную девочку бросаться с одним щитом на берсеркера. И вот с этим уже сложнее, сэмпай. Неуверенно укоряюще посмотрела на меня Маш, будто не зная, за что на меня дуться в первую очередь и дуться ли вообще. Прелесть, так бы ее и затискал. В любом случае оставь уже бедных големов в покое, они все равно тебе не соперники, и займи спаррингами кого-то другого, например меня. Ну а что, я все равно хотел в отпуск, а раз общение с матерью принесло только новые проблемы, то почему бы не помочь Маш? Вот и морально отдохну как раз, может потом еще шутин найду, надо же притворять свою угрозу в жизнь. Через несколько часов, когда Маш уже выдохлась, а я лишь немного вспотел, решено было заняться чем-то более существенным. Все же преобразование волос в змей, вот медуза-то удивится, или пальцев в плети, как и контроль их мне даются вполне себе сносно, даже несмотря на резко подскочившее восстановление души и объем жизненных сил, но вот что-то большее я пока не пробовал. К тому же, будем честны, я пока даже никаких особых клейморовских фишек не применял, хотя благодаря моей природе они должны выходить сильнее и лучше. Так что для начала напитал силой руку и нанес настолько быстрый удар удлинившейся конечностью, что она просто размылась в восприятии, а созданная ударная и звуковые волны бессильно разбились об укрепленные магией стены полигона. Хм, а если теперь обе руки? Поднявшийся шум от десятков единовременных атак был мне наградой. Неплохо, рефлексы начинают возвращаться. Сжимая и разжимая кулаки, кивнул я своим мыслям, хотя вот непривычные к такому мышцы человеческого тела немного запаздывали и побаливали. Вероятно, в своей истинной форме я подобного даже не замечу, да и радиус поражения заметно возрастет. Но вот, пожалуй, быстрый меч для двух рук или тем более сотни змей я пока не потяну. Испытав еще несколько подобных навыков и убедившись, что более-менее могу их применять, пусть и далеко не на уровне мамы Терезы, я начал обращаться в свою истинную, сплетенную из тысяч змеи лент форму, одновременно напитывая тело энергией, делая то сильнее, быстрее и прочнее. Любопытный прием, позволяющий даже при частичной трансформации становиться куда опаснее, взамен быстрому расходу жизненных сил. Сначала медленно, тщательно контролируя все процессы внутри тела, но потом все быстрее и быстрее. В какой-то момент превращение затронуло не только физическое тело, но и энергетику, после чего по изменяющимся меридианам пробежал поток энергии, что лишь самым краешком задел часть дара Тиамат, заставив меня против воли плотно сжать зубы. Настолько качественная и концентрированная энергия, даже в обертке из моей собственной, просто разрывала их на части, а затем почти сразу же заставляла те регенерировать, становясь крепче и прочнее. Попытавшись остановить процесс, я добился лишь того, что все энергоканалы в руке, где в этот момент и была энергия матери, просто лопнули не в силах сдерживать ее силу. Миллисекундой позже то же самое стало и с обычной рукой, после чего из ней вырвались пятерка начавших хлестать во все стороны змей-щупалец. То, чего я сразу не заметил, теперь вскрылось в самый неподходящий момент. Укрепившаяся между нами связь понемногу, буквально по сотой части от капельки, но вливала в меня энергию Тиамат, пассивно повышая регенерацию и уменьшая и так подавленный голод, скапливаясь где-то в груди в качестве неприкосновенного запаса, на случай, если мне срочно потребуется сила, как было в прошлой сингулярности. Однако, решив напитать свое тело энергией, я невольно оторвал от этого хранилища одну бесконечно малую каплю, которой для моих не успевших перестроиться из человеческих в чудовищные меридианы казалось более чем достаточно, а попытавшись насильно остановить ток, я и вовсе те разорвал к чертовой матери. Так что, дробя зубы от боли, пришлось возобновлять поток, в ожидании, пока энергетическое тело полностью перестроится и сможет хоть немного сдерживать ту малую частицу силы Тиамат, что я случайно зачерпнул по связи, и надеяться, что в этом закрытом полигоне я никому не смогу повредить, пока тело не будет снова взято под контроль. Немного ранее, Медуза любила читать, тихая, а сейчас и вовсе безлюдная библиотека, позволяли хоть на пару часов снять свою повязку, смотря на мир не через восприятие слуг, а своими собственными глазами. Книги позволяли ей путешествовать в дальние страны, не сходя с места, позволяли прикоснуться к чужим культуре и обычаям, не боясь, что кто-то снова устроит за тремя беззащитными сестрами загонную охоту из героев. Книги позволяли встречаться с удивительными людьми, не боясь обратить их всех в камень одним неосторожным взглядом. Кроме того, тихое место, куда никто не заглянет даже случайно, позволяло предаться размышлениям, а подумать самой младшей из Гаргон было о чем. Ее мастер не был человеком. Само по себе это не могло как-то повлиять на Медузу, ведь проклятый, обреченный волей олимпийцев стать чудовищем, глупо сторониться таких же чудовищ. Тем более вопреки своей природе, Йори оставался на диво человечным. Пускай ее проклятые глаза и закрыты повязкой, но это не мешает ей видеть, как человечно относится мастер к тем, кто по идее должны быть лишь его орудием. Как он поддерживает Маш, доверяет ассасину, прикладывает руку к лицу от очередной выходки Нерона или смиряется с поведением Сфина. Не такими, совсем не такими были магусы в воспоминаниях Медузы. И тем не менее, в последнем бою, он все же показал, что эта восточная ассасин не ошиблась, добровольно став чудовищем для победы и пожрав не просто плоть, но и саму душу демона, с которым они столкнулись. И вот это уже напрягало младшую из Гаргон, ибо слишком сильно переплеталось с ее собственной историей. Будто отвечая на ее мысли, по связи мастер-слуга, по которой еще ни разу не пришло ни одного приказа, ударили ощущения боли, гнева, а также нечеловеческих ярости и голода, заставив Медузу буквально подскочить с дивана, на котором она до этого читала. Книга тут же была забыта, на лицо легла опостылевшая повязка, а ноги на полной скорости устремились к одному из множества полигонов. Лишь одна мысль терзала разум слуги. Только бы успеть, только успеть. Перемещение заняло менее пары минут, Но за это время перед закрытыми дверями оказались все слуги своего мастера. Ощущения боли усилились так, будто Йори прямо сейчас разрывает на части, а потому вопроса о том, как открыть заблокированные изнутри двери, уже не стояло. Один взмах клинка Нерона, и путь оказался открыт, позволяя духам увидеть постоянно изменяющееся и выгибающееся под неестественными углами тело человека, полностью покрытого черными чешуйками, извивающимися, будто живые змеи, волосами и пятью непрестанно двигающимися щупальцами вместо левой руки. Видя подобную картину, Медуза невольно застыла, воспроизводя в памяти момент далекого прошлого. Когда-то давно, она так же, как и сейчас, еле изгибалась от боли и той силы, что несло ей преображение. Видя истинную природу людей, что посылали за ними боги, алчных, жестоких, подлых, похотливых, беспринципных ничтожеств, что лишь по какой-то безумной иронии еще называются героями, и упиваясь их кровью для защиты сестер, она сама проходила через подобное, еще не догадываясь о том, насколько высока окажется цена той силы, что ей придется уплатить. И сейчас подобное происходило с тем, кто доверился им с сестрой, хотя легко мог бы этого не делать, особенно после действий самой Сфина. «Да что с тобой такое, Уму?» Пришла в себя Медуза, когда ее оттолкнули с порога, а внутрь полигона ворвался алый вихрь роз. «Не с места, претор, я не позволю тебе снова украсть главную роль этого императора, Уму!» Гордо вонзив клинок в пол, заявила Сибир, после чего ей резко пришлось применять оружие по назначению, обрубая устремившиеся к ней щупальца. «Воля императора едина для всех, претор, остановись и ты избежишь наказания за нападение на меня, Уму!» Указующе направила она свой перст на мастера, но тот, будто не услышав ее, поднял отросшие щупальца, намереваясь снова атаковать. «Простите, мастер», — тихо прошептала Медуза, после чего появившиеся цепи сковали Йори по рукам и ногам, поднимая того в воздух и не давая двигаться, а также плотно прижимая руку с щупальцами к телу. Поначалу казалось, что этого хватит, но потом он издал особенно сильный крик боли, после чего тело исказилось и словно большая змея ловко вырвалась из пут, устремляясь к ближайшей слуге. «Уфу-фу-фу-фу, какой же ты негодник, мастер!» — посмеялась в ладошку Сфина, заставив поле боя мгновенно остановиться. «Заставляешь мою сестру бегать за тобой, а теперь еще смеешь игнорировать эту богиню, нахал!» Поначалу казалось, что это сработало, и тело мастера, снова исказившись, стало человеческим, припав на колени, но Медуза, лучше многих знавшая о том, насколько может быть болезненным преображение и насколько силен накатывающий голод, не пустила сестру, уже собравшуюся лично наказать мастера. И не зря. Буквально через минуту человек исчез, а воздух взорвался сотнями ударов, которые с огромным трудом и уже без возвышенности и пафоса отбивала Сибир. Множество вонзившихся ему в спину стрел, в том числе и те, что должны были повредить мышцы, оказались просто проигнорированы, как и начавший заполнять полигон усыпляющий туман. «Это для твоего же блага, мастер», — тихо извинилась Медуза, после чего устремившиеся с ладоней гвозди пробили плечи мастера, наконец-то снижая его подвижность, а новые цепи спеленали его так, чтобы ни одной мышцей нельзя было пошевелить без усилий. Тело Горгоны напряглось, цепи зазвенели, натягиваясь так, что могли бы легко раздробить валун на части, но кроме выступившей крови и сместившихся костей результата не было. Героические души, как правило, прочнее и сильнее своих призывателей, а потому Горгона не боялась причинить вред тому, кто мог на равных сражаться со слугой, и уж тем более тому, кто прямо на ее глазах становился чудовищем. Бой снова застыл, но с каждой пройденной секундой Райдер приходилось прикладывать все больше и больше сил для того, чтобы сдержать мастера, а внутри нее, будто откликаясь на зов сородича, просыпалась зловещая Горгона. Та, кто в приступе чудовищного голода пожрала собственных сестер, сейчас бесновалась в стальных оковах разума, точно так же, как это делал мастер, отчего Медуза дрогнула. Она не желала подобной судьбы никому, но в особенности, она не хотела снова возвращаться к тому монстру, которым была когда-то, и мастер, будто ощутив секундную слабость в своих оковах, снова вырвался, сталкиваясь на этот раз с ассасин. Не ожидала от сородича такой слабости, презрительно фыркнула бестия, легко уворачиваясь или отводя в сторону десятки и десятки ударов. Бояться словно огня собственной природы, сдерживать зверя внутри себя, отчаянно пытаться не выпускать его на волю, не понимая, что тем самым делаешь его только злее и голоднее. «Ну что же, значит, мне достанется больший кусочек от моего дорогого мастера». предвкушающе облизнулась ассасин, смело вступая в схватку с снова преобразившейся химерой имени Йори. Гра-а-а! В ответ раздался рев полный гнева и голода, а выстрелившая вперед с руку в обхвате змея ударила с такой силой, что пробила укрепленную магией стальную стену на метр в глубину, но так и не поразила слишком юркую цель. Каждое действие рождает противодействие, претор, раздался голос позабытой ранее Нероны, а в вихре алых роз ее знаменитый эстус-эстус вонзился в плечо мастера, перерубая кости и мышцы, тем самым блокируя подвижность ведущей руки. Каждое решение имеет последствия. Увернувшись от вывернувшейся в обратном направлении и удлинившейся руки, император прошлого резко сблизился с целью, нанося на диво профессиональную серию ударов руками по корпусу, после чего, уходя от все новых и новых лезущих из него змей, буквально запрыгнула на плечи мастеру. И каждому желанию есть своя цена, что рано или поздно будет уплачено. Одно резкое движение и шея человека, становящегося чудовищем, оказалась сломана. К сожалению, это не оказало ровным счетом никакого эффекта. Тело, состоящее из тысяч переплетенных лент, не имело каких-либо ярко выраженных жизненно важных органов за исключением мозга, да и тот попробуй еще найти. Так что пусть и на секунду, но отвлекшуюся Нерону, отпустившую более ненужные навыки рукопашного боя, оплели десятки змей, а следующий удар уже пробил ее грудь, пожирая сердце и ломая позвоночник. Пускай в движениях мастера более не было той хищной грации и смертоносного изящества, но вот в грубой силе они только прибавили. В ответ на это устремившаяся вперед райдер снова пробила гвоздями начавшие регенерировать тело и, резко сблизившись, нанесла свой сильнейший удар ногой по притянутому противнику, дробя челюсти, ломая лицевые кости, а засветившаяся стрела Аталанты, взвившись вверх, обрушилась дождем из сотен стрел прямо в спину мастера. Снова взревев, Йори буквально взорвался градом бесчисленных тяжелых ударов, заставив Медузу и Шутин спасаться бегством, а ударными волнами сбивая новый залп арчера, после чего, резко развернувшись, устремился было в ее сторону, но услышал подозрительно знакомый смех. Маленькая богиня приготовила новое выступление, отчего даже инстинкты зверя временно отступили, позволив мастеру осознать, что он наделал, и резким движением буквально оторвать себе голову. Бой сам собой прекратился. Все же даже сыну бездны с подпиткой от самой Тиамат надо некоторое время, чтобы отрастить или прирастить на место утерянную голову. Зато подобное действие здорово прочищает мозги, позволяя снова начать адекватно воспринимать реальность. Тем более почти все слуги так или иначе были ранены, и, кроме Нероны, сильнее всего пострадала именно Маш, смело бросавшаяся в самое пекло и до конца пытавшаяся образумить взбесившегося мастера. Ох, простонала от боли вроде как мертвая император, а кроме крови и дыр на одежде более ничего не напоминало о том, что она только что из боя. Как же голова болит. Держась одной рукой за означенную часть тела, а второй помогая подняться себе по стеночке. Ненавижу этот навык, решительно заявила Сибир, мотнув головой и от этого застонав еще сильнее. Трижды заходящее солнце Эранга позволяло трижды избежать главному герою пьесы своего трагичного финала, после каждого раза полностью восстанавливая свое тело, но практически гарантируя, что уже давно преследовавшая ее головная боль вернется с новой силой, пускай и временно, но все же снижая боевые показатели слуги. Весьма специфический навык, который мог раскрыть себя в полной мере только у кого-то обладающего продлением битвы или подавлением боли, или имеющим возможность получить их в любой момент. Чуть ранее, неизвестное место и время, темнота, чувствую, как тело окружают мягкие теплые волны, они покачивают меня на себе, будто живые, оглаживают, так нежно и даже кажется, что заботливо, странно, хотя нет, я помню, как уже испытывал такое, точно, в далеком детстве, когда я только начинал тренироваться или случайно использовал свои силы, когда был не готов и ранил себя, и тогда приходила она и успокаивала меня, вот точно так же, мама, прошептал я, невольно улыбнувшись всплывшим воспоминанием. Я здесь, дитя мое, а вот ответа я услышать точно не ожидал, так что резко открыл глаза и ничего не увидел, вокруг была вся та же тьма, и я находился неизвестно где, в неизвестно каком положении, ведь даже своего тела не мог разглядеть, а это уже крайне странно. Моя физиология даже полное отсутствие света позволяла игнорировать, но только не эту темноту, а еще я ощущал, что она живая. Не беспокойся, дитя мое, все хорошо, боль не коснется тебя тут, ты в безопасности, ты, мой язык облизал губы, ты ведь не моя мать, не так ли? Вернее, я сам не знал, что хочу сказать, ведь вместе с мимолетным испугом, который даже неожиданно для меня стал испаряться, я ощутил и родство. Все вокруг было слишком близко для меня. Нет, не совсем так для моей природы. Моя кровь отзывалась на это нечто. Ты кто ты? Почему я ощущаю, что мы связаны? Я помню свою мать. Она, снова слова застряли на этапе формирования мысли. Все же, та, кто со мною сейчас общалась, очень сильно была похожа на мою мать. Иллюзия, но зачем, и как, еще и обмануть мою природу, вот так легко, и вообще, что со мною случилось? Я помню, что решил потренироваться потом, голова стала болеть, будто нервы напряглись и впились иглами в мозг, а голову стали заполнять образы. Маш, Медуза, Шутин, нет, спокойно, дитя мое, дуновение прохлады остудило разгоряченный от нахлынувших видений лоб. Постепенно мысли успокаивались, хотя вот чувство страха за уже ставших мне близкими товарищей не хотело уходить. Я вспомнил, что случилось. Во время тренировки моя сила вышла из-под контроля, как и мои чувства. Что-то дикое и первобытное затопило меня, инстинкты, что призывали совершить всякое. И под удар попали те, кто оказался поблизости, кого я обязался защищать и кому помогать. С ними все в порядке. Это правда? Я еще сильнее успокоился от такого ответа, хотя все еще не мог понять, откуда столько доверия к неизвестной, которая очень похожа на мою настоящую мать. Вот только были и различия. Не могу сказать, в чем именно, но все же ощущения были пусть и близкими, но разными. Ты ведь и сам это ощущаешь, ответили мне со смешком, причем не издевательским, а этаким хитрым и покровительственным. Будто и правда ребенку объясняют прописные истины. Даже стало немного стыдно. Я не понимаю, кто ты? Почему я ощущаю тебя такой родной? И что со мною случилось? Моя сила после того, как мы общались в прошлый раз, я перестал ее контролировать. Я стал чудовищем. Не говори так. Резко оборвали меня, попутно обжигая раздражением. Думаю, будь на моем месте простой человек, то этот жар выжег бы с его костей всю плоть, мне же досталось лишь чувство дискомфорта, что, впрочем, почти сразу ушло. Ты, не чудовище, пусть нас так и называют, ты, всего лишь мое дитя, заблудшее во времени и пространстве. Нас разделили как тысячелетия, так и злые помыслы, но мы все еще близки. Ты это чувствуешь так же, как и я, и моя сила в твоей крови и душе отзывается на нашу крепнущую связь. Мои дары пробуждаются в тебе, и мне жаль, что я не могу быть постоянно рядом с тобою, чтобы помогать и обучать, как следует. Но кое-что я сделать все-таки могу. После этих слов, сказанных нежным тоном, я увидел, как огромные красные глаза с вертикальным зрачком зажглись в темноте, после чего стали приближаться ко мне. Или это я приблизился к ним на живых волнах, и постепенно эти глаза становились все меньше, а я ощутил, как на мои щеки легли тонкие пальцы с бархатистой кожей, а в лицо подули мягким выдохом, и тьма расступилась, позволяя мне увидеть женский силуэт, который оплетали странные гротескные формы, напоминавшие мутировавших змей, и прекрасное лицо с доброй улыбкой, которое и в самом деле напоминало мою мать, но если та предпочитала юную внешность, то сейчас передо мною была женщина в расцвете лет, ближе по возрасту к Изабель де Арк, и уже в следующий миг, как я это осознал, ландшафт вокруг изменился, а я перестал ощущать свое тело. Но паники не было, я уже видел землю, далекую и прекрасную, а сам пролетал через облака, наслаждаясь их мягкостью и невесомостью, а еще, свободой. Но постепенно это мне наскучило, я хотел увидеть что-то новое, что-то необычное, что-то живое, и для этого спустился вниз, попутно меняя себя. Только сейчас стал осознавать, что мое тело не только утратило чувствительность, но и привычные очертания. Я выглядел скорее как темный поток энергии, который имел неоформленный силуэт. И так я стал бродить по земле, видел животных в полях и лесах, видел рыб в морях, видел птиц в небесах. Но это все были бессловесные глупые твари без капли разума. Такие маленькие, такие слабые, такие несовершенные. Мне захотелось их возвысить и сделать пусть неравными мне, но чем-то более идеальным на мой взгляд. Такие мысли могли показаться странными мне прошлому, но в этом видении все казалось естественным и понятным, как и положено сну. А потому, когда мне легко удалось поймать несколько животных и воздействовать на них своей силой, извращая и меняя их природу, я ничего не испытывал. Ведь я прекрасно осознавал, что моя сила безгранична и способна на многое. Она будто бы была приспособлена для того, чтобы менять все живое по моей воле. Трава, деревья, цветы, насекомые, звери и птицы, все они, когда-то давно появившиеся по моей воле, теперь становились тем, чем я желал. Но все еще были далеки от совершенства, а потому мои попытки продолжались снова и снова, пока я не ощутил смерть первых моих созданий. Ведь все живое, что прошло через мои руки, было связано со мной неразрывными нитями судьбы и воли, моей воли, и теперь они обрывались. О, я был в гневе, а еще испытывал капельку интереса. Все же, чтобы повредить моим созданиям, нужно было стать чем-то очень опасным и сильным. А это могли быть только другие мои создания, а не простые животные. Но плоды моих трудов редко конфликтовали. Да и я бы почувствовал так, что тут было что-то еще. И я отправился на поиск этой странной аномалии, после чего встретил их. Странные голокожие создания, что издавали плавные и певучие звуки, а еще носили различные вещи на себе. Делали странные движения, и они явно были разумны. И они могли общаться. Могли бы они общаться со мной, но все же, они не выглядели сильными. Как они могли убить мои творения? И что за странная дымка окружала их? И тогда мне в голову пришло устроить эксперимент. На скорую руку, перехватив двух травоядных животных из местного стада, я прямо сходу создал по шаблону крепкий и сильный организм, что превышал оригинал в 5 раз и чадил пламенем как из пасти, так и меж рогов, а затем натравил его на уже успевших заметить эти метаморфозы существ, которые стали бегать и кричать. Дальнейшее сначала разочаровало меня. Это была бойня. Мои зверушки втаптывали неизвестных в землю, ломая им все кости, превращая тело в фарш, а порой и просто сжигая в пламени дыхание. Примитивные орудия из камней и палок не могли пробить прочной чешуи на боках или пробить костяные наросты вдоль хребта или черепа. Все было напрасно. Слабы, как и прочие. Значит, это не. Но мои мысли прервало усиление дымки в районе одного из зданий поселения, а затем из нее сформировались 3 силуэта. Они также были похожи на виденных мною существ, такие же гладкокожие, ходили на 2 нижних конечностях и держали в 2 верхних странные вещи. Вот только их наряды и инструменты явно были куда совершеннее. Но не только это привлекло меня. Их силы, они были еще совершеннее, чем мои создания. Они были почти как я. Эта дымка, она была слабее моего тела, но все же мощной. И эти неизвестные доказали, что достойны ее. Моих созданий уничтожили походя, разыграв знатное представление, на которое даже мне было интересно и весело смотреть. И тогда я решился. Мое любопытство взяло верх, заставив выйти к ним, попутно создав уже себе тело, что напоминало пришельцев, но все же не настолько слабое и никчемное. Мое тело стало больше деревьев, мощные ноги, крылья и хвост, что поросли непробиваемой сверкающей чешуей, и все это переходило в женский силуэт, и лицо оно тоже ощущалось странно, но я снова отринул эту странность и стал далее смотреть видение. Вот уже я встретился с теми, кто называл себя богами и заключил с ними сделку к обоюдной выгоде. Я стал изучать их и тех, кого они привели с собой или создали, людей, вошел в их пантеон, повелевал жизнями и управлял судьбами все более растущие и развивающиеся цивилизации, но мои эксперименты так и не прекратились, и я был не одинок в своих стремлениях. Многие боги пытались повторять за мною, хотя их потуги были просто жалкими на моем фоне. Остальные же только кривились от моих созданий и презрительно фыркали. Но меня это не останавливало. В итоге я замахнулась на то, что смогла создать химеру, сильнейшее мое дитя того времени, которое убило одного из младших богов, и этим уже отвратило пантеон от меня. Пусть все и произошло по нелепой случайности, но в ней винили меня. И за что? Я просто стремилась к идеалу. А меня стали за глаза называть матерью чудовищ, стали избегать, открещиваться, даже людишек отвернули от меня, назвав прародительницей зла и исчадием бездны. А ведь многих моих созданий они и сами не чурались использовать, жалкие лицемеры. И тогда назло им я создала прекраснейшие творения, что были копией богов и сразу захватили их разум и обаяли, но затем я насильно заставила свои творения принять истинный облик во время приветственного пира. Ох, как я хохотал, смотря на их ужимки и панику. А уж когда увидел, как многие успели возлечь с моими детишками, моей злой радости не было предела. Так что подобным образом отомстив, я решил на время уйти, чтобы наметить дальнейшие планы, да и просто мне стало неинтересно их общество. Таких мнительных, слабых и ничтожных я даже стал забывать про них, но они не забыли про меня, как и мои мятежные детишки, которым не понравилось то, как я их использовал. Изговорившись, они решили предать меня, заточить, выкинув наизнанку мира, в бездну, из которой нет выхода. Думали, что таким образом смогут избавиться от меня, что смогут убить меня тем, что меня и породило. Трусливые идиоты. Вот только они забыли, кто я такой, что я такое. Так что пришлось ждать, бесконечно ждать, ведь пусть выход был надежно заперт, но лишь изнутри, но не снаружи. А моя кровь сильна, она сможет пробить росток в потомке одного из моих творений, даже сквозь десятки и сотни поколений. И тогда оно придет, как и положено верному дитя, чтобы увидеть свою мать. А я дождусь этого, ведь не могли меня предать абсолютно все. Искра моего творения слишком яркая. Надо просто подождать, и тогда я вернусь. Мой разум снова погрузился в видение, но теперь уже напоминая сон во сне. Я снова видел Землю до начала времен, видел свое не свое путешествие, видел попытки созидания и создания тварей, но в этот раз я не просто смотрел, я чувствовал, я познавал и осознавал все, что делаю, как, почему. И сила моя сила, она подчинялась мне, перестала быть норовистой лошадью и стала преданным верным скакуном. И я понимал, больше она меня не предаст. Океанос. Часть 1. Некоторое время спустя. Халдея. Рывок, и прямо в полете тело изгибается вопреки всяким законам физики и анатомии, чтобы избежать сразу трех атак мечом от разошедшейся Сибиры и смертельного прикосновения ассасин, после чего выстрел десятками змеей лент заставил отскочить в сторону райдера и отбил новый залп таланты, а множество сплетенных из волос гибридной формы щупалец обхватывают и поднимают над землей самого медленного члена нашего сражения. ХМ. Недовольно фыркнула снова пойманная на горячем сфина, после чего коварно улыбнулась и, как там говорили в таких случаях японцы, ах да, точно, бака хентай. Руки и щупальца сами собой опустились, ленты перестали поддерживать тело на весу, а ноги против воли подкосились. И ведь это уже далеко не первый раз. Очарование маленькой богини, являющееся ее основным оружием, было слишком сильно, а отсутствие прямого вреда не позволяло телу хоть как-то к этому приспособиться или привыкнуть, чем мелкая напропалую и пользовалась. Если ее очарование, пусть и ненадолго, но могло сдержать инстинкты сына бездны в узде, то что уж говорить о разуме, который сдерживанием этих самых инстинктов и занят. Простите, мастер, но вы опять проиграли. Естественно, остановкой не могла не воспользоваться и райдер, грациозно увернувшись в полете от гроздей ядовитых плевков, тут же сблизилась со мной, оплетая тело цепями и неосознанно возбужденно шепча на ухо. И нет, тиски, способные дробить камни, мне нисколько не мешали наслаждаться этим. Шел второй час нашего противостояния, если точнее, то полноценное противостояние с взбесившимся сыном бездны шло не более получаса, по истечении которых я более-менее вернул контроль над телом и по идее бой должен был сам собой сойти на нет. И так поначалу и было, но видя лицо медузы, я сразу понял, что после этого хоть наши отношения и станут немного крепче из-за схожей проблемы и понимания происходящего, но вот окончательно принять и довериться мне как товарищу она не сможет, подсознательно ожидая превращения своего мастера в одержимое голодом чудовище. Спасибо, Маш, за официальную версию легенды Медузы Горгоны, иначе столь сложное выражение лица я едва ли правильно понял и воспринял. Так что, как только настоящий бой закончился, я в целях тренировки предложил продолжить его, но уже в виде гонок без правил. Ну, а чтобы было больше соперничества, команда, поймавшая меня большее количество раз, получит приз на свое усмотрение. Подобное предложение два наших ассасина восприняли с бурным энтузиазмом, пусть и по разным причинам. Нерона воодушевилась возможностью еще раз блеснуть своей удалью и мастерством перед зрителями, читая другими слугами, а Медуза, видя воодушевленно предвкушающую мордашку сестры, смиренно вздохнула. Видя подобное единодушие, Аталанта смиренно продолжила свою охоту, а игриво машущий хвостик и настороженно торчащие ушки. Это так, массовая галлюцинация, и вообще, там смущенно негодующая Маш стоит, нечего на всяких кошек отвлекаться. Одна только Жанна, поняв, что ничего опасного со мной не случилось, преувеличенно негодующе фыркнув, удалилась с полигона, давая понять всем непричастным, что кризис миновал. Так что дальше меня пытались уже не сдержать, а наоборот поймать, в чем преимущество очарования сфина стало почти нечестным, заставляя дуэт сестер вырываться вперед по очкам. Итого со счетом 23-11-3 победила команда сестер, выпутываясь из цепей и ослабившей хватку медузы, заключил я, Под довольный смех, горделиво вскинувший носик к потолку и вставший в позу стереотипного злодея Сфина. Бесспорно, будь в нашем противостоянии иные условия и правила, то и результат мог бы быть совсем иным. Все же спорить в защите с Маш или меткости с Аталанта изначально глупая идея. Как, впрочем, и идти в грубое противостояние с Нероне и Шутин, ибо даже если победишь, будешь так измотан, что взять тебя тепленьким не составит абсолютно никакого труда. Эй! Поздно сориентировалась маленькая богиня, пыхая самым что ни на есть искренним возмущением на всю округу. Команда Сфина. Сфина. Продолжая пылать возмущением, уперла руки в боки старше младшая сестра. Это я тебя постоянно задерживала, и команда должна называться в мою честь. Подтверди, сестра. Да, мастер, Сфина права, дисциплинированно согласилась Медуза, которую дилемма названия команды беспокоила меньше всего. И спасибо, мне это было нужно. Под конец тепло улыбнулась Райдер, ведь сложно бояться чудовища, которое постоянно ловишь раз за разом. И вот эта первая увиденная на лице девушки искренняя улыбка выбила меня из колеи наравне с очарованием ее сестры. Хорошо, команда Сфина победила, согласился я с аргументами по переименованию команды. И какую же награду вы хотите? Твоя кровь в качестве добровольной жертвы этой богини. Возвышенно самодовольно вскинула носик Сфина, указывая на меня пальцем. «Вы не должны этого делать, мастер», – неожиданно встала на мою сторону Райдер. «Дайте мне время, и я постараюсь убедить сестру изменить свое решение». «Не стоит, Медуза», – покачал я головой с легкой и немного ироничной улыбкой. «Все же подобная игра нужна была не только слугам, но и мне, позволив окончательно прийти в себя после произошедшего и восстановив некоторые навыки без накачки энергией. Раз ты желаешь крови, то что же, ты ее получишь». «Только смотри, не лопни от переедания». «Ты на что это намекаешь, глупый мастер?» Негодующе прищурилась Сфина. «Думаешь, я не знаю свою меру или не умею сдерживаться?» Учитывая, как она стонала во время первого сеанса распития крови, данное изречение имеет несколько сомнительный характер. «Нет-нет, ни на что. Ну, если она хочет опять устроить концерт по заявкам, то кто я такой, чтобы ей мешать?» Комната призыва встретила меня уже привычной тишиной, за исключением перестука кнопок под пальцами Романи. Кивнув главврачу, по причине необходимости и тираническим решением Ольги, экстренно переквалифицировавшегося в техника, настройщика магических кругов, программиста и одному только директору известно сколько еще должностей, я приступил к призыву следующего слуги, пытаясь в тот полномасштабный поток энергии, что изливал вовне, вложить свои желания. Пускай доктор и уверял, что столько энергии — это перебор, и я его вполне понимал, ибо уже влил трехкратный резерв среднего магуса, но лучше уж так, нежели призвать какого-то дохлого культиста, вроде Жиля, да и с контролем у меня все еще было не все в порядке. Вот больше влить, пожалуйста, смотри только не убейся, а вот дозированно ни-ни. Все же, как показала предыдущая сингулярность, бойцов ближнего боя и мечников с парой фокусов в рукаве у нас более чем хватает, с разведкой благодаря Аталанте, дай бездна, станет получше, скоростных бойцов вроде Медузы тоже вроде хватает, но вот с магической поддержкой я даже не могу сказать, что плохо, ее банально нет. Так что сейчас я отчаянно желал призвать Кастера, нормального, сильного, боевого мага, что сможет и огнем поддержать, и прикрыть барьерами по возможности. В какой-то момент трон, видимо, подыскал подходящую под запрос кандидатуру, ибо скорость, с которой круг начал тянуть энергию, возросла в несколько раз. Свет в помещении начал мигать, а от яркости круга призыва уже начали болеть глаза, когда наконец-то светопреставление закончилось. Берсеркер Моргана, королева феи Британии, прибыла, склонитесь перед ее волей, раздался ровный скучающий голос, полный такой потусторонней силы, что даже у меня поджилки на миг затрепетали, а инстинкты взвыли белугой, требуя немедленно убраться отсюда на другой конец мира и схорониться так, чтобы даже конец этого самого света пережить, или же напасть и разорвать, не считаясь ни с чем. Кажется, это классическое «бей или беги». Останавливало меня только то, что разум у меня все-таки возобладал над инстинктом. В конце концов, именно я и призвал ее, так какой смысл бежать от слуги или, тем более, атаковать ее? Хаэм, приподняла бровь очень красивая дама, одетая в черно-синее одеяние с длинными светло-русыми волосами, собранными в конский хвост черной лентой, удерживающей волосы, и такой же короной. Маг, змея с божественной кровью и... Ее яркие ледяные глаза на миг засияли первозданной силой. Потомок бездны, решено. Я позволю тебе быть моим мастером, но учти, эта королева не потерпит слабости. Ну а теперь проводи меня в мои покои». Отдала приказ, а ничем иным эти слова быть не могли, Моргана. «Ох, мастер, змей кончились, и ты решил переключиться на бабочек?» С привычной уже усмешкой приподняла бровь ассасин, но была проигнорирована этой королевой, а я размышлял. Берсеркер Моргана одним только взглядом могла подавлять и ужасать до глубины души, будто нам Сфина с ее очарованием было мало. Вот только Сфина, при всей своей напускной величественности и гордо задранному носику, была, как бы странно это ни звучало, доброй девочкой. Да, ее порой заносило, но при этом она искренне любила и заботилась о Медузе, да и время от времени забывала о своей маске и могла спокойно болтать и веселиться с подругами. Нерона, аналогично, изображать из себя повелительницу мира она могла и любила, но, когда доходило до дела, сосредотачивалась на нем и вполне успешно работала в команде. Однако Моргана была совсем другой. Она подавляла и ее отношение уровня «вы», мусор под моими ногами изливалась слишком сильно. Возможно, она имела на такое свои резоны и обладала достаточной силой, чтобы вбивать в гумус всех, кто имел иное мнение. Вот только такая боевая единица в роли союзника на нашей стороне может оказаться хуже открытого врага. Да, змей мне нравится однозначно больше, пришел я к заключению. Хаэм, вновь вскинула идеальную бровь Моргана, и что бы это значило, что я призвал тебя, нуждаясь в помощи Кастера. Однако, то, что я вижу, говорит мне о том, что вместо помощи мы скорее получим дополнительные проблемы. Потому мне проще разорвать нашу связь сейчас, отправив тебя обратно, и найти кого-то более подходящего. Думаешь, у тебя получится? Надавила ведьма. В прямом смысле надавила, обрушив что-то вроде пресловутой жажды убийства, только на магическом принципе. В ответ, бездна во мне колыхнулась и хищно оскалила клыки на новую добычу. Нам уже доводилось убивать богов и закусывать их печенью. Ты сильна, и я признаю это, но не сильнее их, хотя, тут был спорный момент, но почему бы не приукрасить немного. К тому же, с учетом возможности оборвать подпитку и вдарить командными заклинаниями, я нуждаюсь в союзниках, чтобы спасти род людской в этом мире, но моя нужда не настолько сильна, чтобы превращаться в слугу и мальчика на побегушках у взбалмошной волшебницы. Хох, наконец-то мой папочка ведет себя так, как и положено, оскалилась Шутин. Впрочем, веселье в ее голосе не помешало ассасин чуть сместиться, явно подбирая наиболее удобную позицию для атаки. Не укрылась это и от нашей гости. А ты интересный, чуть склонив голову, принялась разглядывать меня Моргана, словно повторно изучая, гордыня, но гордыня обоснованная, это мне знакомо. Что же, немного подумав, произнесла девушка, давно у меня не было союзников, но это может быть любопытно и развеет мою скуку, давление исчезло, хорошо, я согласна помочь тебе в спасении человечков, как союзник. ТЦ, недовольно выдохнула они, и опять никакой драки, мне нужно выпить. Мастер, ассасин повернулась ко мне и подмигнула. Как закончишь со своей новой союзницей, если пожелаешь, можешь составить мне компанию, хе-хе, непременно, почти отмахнулся я, более сосредоточенный на Моргане, ибо слова словами, но мало ли, что же, если ты закончил общаться со своей служанкой, окинув Шутин холодным взглядом, вернулась к беседе Моргана, то я прошу проводить меня в мои покои, на этот раз слова звучали больше просьбой, а не приказом. Но я чувствовал, что хвачусь еще проблем с этой особой. «Прошу за мной», мысленно вздохнув, я пригласил Моргану следовать за собой, заодно обратив внимание на еще один момент. В присутствии чародейки свет в лампах начинал сбоить, автоматические двери открывались с секундной задержкой, а компьютер Романи благополучно завис, пока она не прошла мимо него, не удостоив отчаянно пытавшегося снова заставить технику работать человека, даже брошенным вскользь взглядом. «Технологии», — равнодушно бросила королева-фей, но я почувствовал от нее долю злорадства. Она определенно не любила технику, и та отвечала ей взаимностью, пытаясь выйти из строя по любому поводу. «Вот, мы пришли», после пары минут неторопливого шага мы оказались перед очередной автоматической дверью. «Что же, тут предстоит внести некоторые изменения», окинув обстановку взглядом, заключила наша союзница, «мне потребуется некоторое время. После же, полагаю, нам стоит обсудить дальнейшие действия и планы». «Разумеется», — согласился я, «думаю, ты сможешь меня отыскать по нашей связи», киваю на руку с командными заклинаниями. «Разумеется», — повторила она, и, величественно махнув рукой, закрыла дверь едва ли не у меня перед носом. «Стерва», мысленно охарактеризовал я Моргану, но, если уровень ее стервозности не пересечет определенной черты, мириться с ней будет все-таки возможно. Ну а пока, почему бы и в самом деле не воспользоваться приглашением Шутин? Немного ранее, время и место неопределенно. Морган Лефей. Так закончился 2000 год с момента воцарения королевы Фей над Дикой Землей, именуемой ныне Королевством Британия. Отложив в сторону книгу очередного историка-натуралиста, высокая светловолосая женщина с короной из льда подняла уголки губ на пару миллиметров в блеклом намеке на улыбку. Все же иногда быть диктатором целого мира приятно, никто не посмеет поносить тебя в исторических хрониках, а те, кто все же посмеет, будут избиты своими же и сданы под стражу, дабы лишний раз не провоцировать могущественную ведьму на конфликт. К сожалению, без сильного внешнего врага смертные слишком быстро забывают, кому они всем обязаны, а снова выпускать бедного Мерлина и заставлять против себя воевать уже как-то моветон. Это было интересно первые 5 раз, благо его ходы никогда не повторяются. Это было любопытно первые 10 раз, хотя к тому времени она уже неплохо изучила своего давнего врага, отчего даже его неожиданные действия были не то, чтобы предсказуемы, но где-то близко, но не в 20-й же раз подряд. А что поделать, если в своем мире враги кончились, а воля человечества уже давно забила на это отражение, посчитав его неудачным и никак не реагируя на ее действия? Казалось бы, если нет внешнего врага, а все внутренние скорее вскроются, чем попытаются ей помешать, то надо просто создать его. Все гениально и просто, но не для той, кто прожила уже более 6000 лет и подчинила себе всю известную и неизвестную ойкумену. Она видела, да и будем честны, сама прикладывала руку к возвышению и падению империй. Россия, Рим, Япония и Китай и многие другие. Она ослабила их врагов, позволив возвеличиться и окрепнуть империям, дала им силы и ресурсы, подкинула передовые магические технологии и в должной мере ослабила собственное королевство, для того чтобы захват Британии казался и был по факту плевой задачей. А в итоге, 10 лет и все страны пали одна за другой под поступью ледяной ведьмы. 2 века тщательнейшей подготовки, интриг, подкупов и убийств. И все ради жалких 10 лет действительно интересной партии. После этого все внешние враги почему-то кончились, а все еще не захваченные соседи, стоило только на них задумчиво взглянуть, тут же падали на колени и молили их принять в королевство Британии.